Всероссийский собор 1919 года. Я писала, что муж мой был членом церковного собора от Ярославской губернии. Я не берусь рассматривать деятельность собора в подробностях. Это дело будущей истории, а только скажу в нескольких словах о своем личном впечатлении. Так как муж мой был к этому причастен, то я болезненно переживала все то, что слышала и видела. К сожалению, в собрании всех высших сил православного русского духовенства, в большинстве высших не в силе духа, а только в чинах иерархии, к великому горю и гибели России, царил все тот же страх. Страх перед надвигающейся страшной катастрофой. За немногими исключениями все боялись открыто исповедовать свое мнение по тем вопросам, где нужно было громить, предупреждать и открывать глаза, в то время еще в большинстве верующему в Бога и любившему своего земного царя народу. Собор этого не сделал. Воззвание патриарха, написанное богословом князем Евгением Трубецким, если и было напечатано, то раздавалось тайно, из-под полы, опять-таки из-за того же земного страха. Муж мой привез мне порученные ему для раздачи многие экземпляры воззвания. Он передал их мне со словами: «Пожалуйста, постарайся раздать, но только так, чтоб с этим не попасться». Я отдала ему их обратно, напомнив слова Спасителя, что зажегши свечу, ее не ставят под кровать. Она должна открыто светить всем. Эти воззвания должны быть расклеены на всех дверях храмов и на углах улиц. И если я, первому же крестьянину, отдавая тайно воззвание, скажу «смотри, только не попадись», то я сразу отниму у него веру в собор и упование на его силу. А на него в то время были устремлены глаза всех верующих в надежде на спасение. Да и сама я считала подобный риск этот неосновательным и бессмысленным орудием борьбы с наглеющей силой сатаны. На соборе постановлено было не говорить о политике. Все вопросы, по которым подолгу говорили церковные ораторы, сводились только к образованию будущей церкви, могущественной своими капиталами. Для чего должны были быть куплены два громадных имения? Одно – виноградное в Крыму для монополии церковного вина, а другое – на Кавказе с посевами пшеницы для монополии муки на просфоры и надобности церкви. Причем от продажи излишков предвиделись неисчерпаемые богатства. Мужу моему было дано задание разработать устав будущего церковного банка с обещанием поставить его не только директором этого банка, но и главным управляющим обоих имений. Муж не был богат, и перспективы эти его радовали. Он дни и ночи работал над этим. Я плакала, видя гибель России благодаря такой деятельности собора. Он уговорил меня поехать в Москву хоть на одно заседание, и я нехотя согласилась, все же думая найти, может быть, твердую почву под ногами, чтобы не утонуть в трясине болота. Первое, куда провел меня муж, это поразивший меня богатый буфет, где можно было иметь что угодно, когда общей массе народа было очень трудно с питанием. то время много было разговоров о том, что на собор из-за Симовой пустыни приехал иеросхимонах Алексий, много лет проведший в затворе и теперь покинувший его. Мы его встретили в дверях, когда выходили из буфета. Я была названа по имени и получила благословение. Луч надежды осенил меня. Может, этот старец-отшельник, худой, высокий аскет в облачении схимника, скажет свое святое, могучее слово, которое сокрушит силу дьявола, дерзко надеющегося овладеть Россией с ее православной верой. Ведь недаром же вышел из затвора. Так думали многие, но он ни разу до закрытия собора не проронил ни слова, а по окончании его не вернулся к себе в монастырь, а долгое время тайно жил в Троице Сергиевой лавре у жены убитого министра Хвостова. Конечно, его судьбы я не знаю, так как уехала из лавры. Был ли это страх? Господь будет судьей всем и всему. Все происходило в синодальном доме. Мы с мужем прошли в громадный зал со сценой. На ней во всю длину покрытый сукном стол. В первых рядах кресел партера сидело много духовенства и гражданские члены собора от всех областей и губерний России. Там же сел и мой муж. Я села сзади, среди многочисленной публики, которой разрешен был свободный доступ.